где сужается даль до игольного ушка, в которое ниточкой к Богу протянется Суздаль, где сужается даль, становясь острым краем земли, устоять на котором есть высшая удаль, где безмолвен сидит Саваоф в петропавловском небе, качая как люльку серебряный купол, и где купол не купол, а сердце, что перевернулось и смотрит угрюмо, и строго, и скупо, где сужаем самы до тишайшего ужаса перед несчастьем, оно называется время, где свободно вдевается гулкое эхо времен в человечье оглохшее ухо, как в стремя, где мне хочется стать монастырской травой, оторваться, быть брошенным в патриархальную землю и вспорхнуть по весне, веселясь, отчего неизвестно, над теплой землей, молодеющим зельем, где сужается даль и течет в русле русского слова, цепляясь веками за вехи событий. Нам отсужена высшую мерою часть общей участи — жизнь. Потому из нас каждый сожитель, где и я не лишен этой части, а стало быть счастлив, как всякой, кто не растерялся выше меры, и сужается даль, приближая иные широты, которые не переводятся в метры. Thank you.